Глава 12. Искренний ответ. Сабли с лязгом скрестились и сверкнули металлом. Громыхнул гром. Леолия закуталась в плащ неожиданного заступника. Ее трясло. Хотелось забраться в ванну и тереть кожу мочалкой. Мужчина — это сосуд греха. Вспомнились ей наставления девы Касьяны. Отвратительные создания, похотливые, как жеребцы. Вода низвергалась с неба, устилая все вокруг маревом брызг. Калфус метался огненным змеем, приседал, атаковал. Гибкий, яростный. Удар, удар, еще удар. Сабля свистит в воздухе и, кажется, рассечет противнику шею, но, извернувшись, бьет в бок. Пытается бить. Ее встречает стальное лезвие. Звон, и обе, провернувшись, вновь разлетаются, как безумные серые птицы. Кожаный плащ медведя не пропускал воду, зато бархатная подкладка быстро пропиталась влагой намокшего платья. Леолию трясло, зубы стучали, но она не могла оторвать взгляд от двух молний, черной и красной. Ей почему-то не приходило в голову позвать стражу или убежать, пользуясь случаем. Калфус волчком крутанулся. Его кривая сабля просвистела, устремляя лезвие герцогу в шею. Эйдерт отшатнулся, и на землю упала лишь срезанная ветка сирени. Леолия не успела заметить, как медведь ударила в ответ. Лишь увидела, что принц сильно вздрогнул, пошатнулся, по инерции шагнул вперед, нанося удар. Но лезвие только чиркнуло по бархатному черному рукаву, разрезав его. А Калфус споткнулся и упал на одно колено, левой рукой зажимая рану на животе. Его зеленый камзол начал темнеть вокруг ладони. Медведь спокойно подошел к противнику, вытирая платком саблю. И, глядя сверху вниз на задыхающегося от боли врага, произнес: «Вы покинете Элэсдейр сегодня. А если нет?» Калфус сплюнул, воткнул клинок в землю и, опираясь на саблю, с усилием начал подниматься. Лицо его кривилось от боли. «Тогда мне придется использовать платок повторно», — брезгливо ответил Эйдерт и отбросил испачканный кусок ткани прочь. «А я этого не люблю». «Что он имеет в виду?» – удивилась принцесса. Но тотчас поняла – это была прямая угроза смертью. «Убив меня», – Калфус сплюнул. Он уже почти встал, раскачиваясь из стороны в сторону, как пьяный. «Вы навлечете позор на свое королевство и род. Начнется война». «Война и не заканчивалась», – любезным голосом напомнил медведь. «А что насчет позора? Вы этим потомку герцога Юдарда угрожаете?» Калфус промолчал. По его лбу струился пот. Слипшаяся красная шевелюра рваными мазками очерчивала побледневшее лицо. «Что ответите на мое щедрое предложение?» — поинтересовался медведь и поднял подбородок противника клинком сабли. «Ваше высочество!» — голос бывшего жениха рвался мокрой бумагой. «Одно ваше слово, и я...» Леолия запахнулась в плащ, отвернулась и направилась прочь. Ее мутило от отвращения. «Я ненавижу их, и того, и другого», — думала она. Но вдобавок ко всему, Калфус еще и жалок. Когда принцесса вошла в свои покои, то первым, о кого споткнулся ее взгляд, стала Алейда, дочь Золотого Щита. Девушка сидела в малиновом кресле и крутила в руках нить жемчуга. Увидев Леолию, фрейлина вспыхнула. Голубые глаза блеснули гневом. Алейда встала и присела в реверансе на несколько секунд позже, чем подобало по этикету. «Могу ли я быть чем-то полезной вашему высочеству?» — прошипела фрейлина. Губы ее плясали от ярости. «Можете». У Леолии не хватило сил на вежливость. «Можете тотчас убраться из моих покоев. Этим вы меня очень обяжете». Алейда сделала еще один небрежный реверанс и вышла, бросая на принцессу ненавидящие взоры. Леолия осознала, что до сих пор кутается в черный кожаный плащ, который, конечно, был близко знаком любовнице медвежьего герцога. Щеки вспыхнули, и девушка сбросила предмет гардероба ненавистного мужчины. отпихнула его ногой под кресло, упала на диван и уставилась в потолок. Она проиграла. Ей никто не может помочь, а одной избегать нельзя. Просто нельзя взять и настолько уронить честь своего королевства в глазах подданных и иноземцев. Живот забурчал, напоминая о пропущенном завтраке. Леолия поднялась, увидела вазу с фруктами, протянула руку, взяла румяное яблоко сверху и укусила. И словно это был какой-то тайный жест, тотчас распахнулась дверь, впуская служанку. «Ваше высочество!» – пропищала девушка, тщательно скрывая неприязненный взгляд. «Позвольте помочь вам переодеться для обеда». «Обеда, на котором меня объявят невестой медведя», – мрачно подумала Леолия и выбросила остаток яблока в окно. Молча кивнула. Столы накрыли в парадном лазурном зале. Тысячи свечей дробились и отражались в зеркалах. Витражи на окнах рассказывали о любви короля Френгона и королевы Руэри, о победе овдовевшего монарха над мятежником Юдардом, о коронации юного Тейсгола, племянника короля. Белокурый красавчик в золотых доспехах, прародитель династии Тейсголингов, вздымал светлый меч правой рукой, а в левой держал отрубленную темную медвежью голову. Леолия не понимала, зачем мастер изобразил эту голову, ведь Тейсгол не убивал Юдарда. Мятежный герцог после победы короля Френгона просто убрался в свой щит и прожил там довольно-таки долгую жизнь. Его никто не казнил, а его сын, герцог Рейберт, даже спас юного Тейсгола на войне против кровавых всадников. И дети врагов стали друзьями. Возможно, поэтому, несмотря на тяготеющее проклятие, потомки Юдарда сохранили за собой и щит, и положение. Но почему сам Френгон не расправился с убийцей своей супруги? Положим, мстить сыну убийцы, да еще и доказавшему верность своему королю, было бы подло. Но отчего сам мятежник избежал наказания? Леолия не знала ответа на этот вопрос. Она покосилась на Эйдарда. Интересно, каково герцогу видеть витраж с медвежьей головой? Лицо медведя, как всегда, было непроницаемо. Будто, почувствовав ее взгляд, жених оглянулся. Из его черных глаз смотрела ледяная бездна. Черный лед омута. «Этот человек станет моим мужем», — содрогнулась Леолия. «В брачную ночь он коснется меня». И тотчас поняла. «Ни за что. Она убьет себя раньше, чем...» «Его Величество Эстарм, король Элэсдейра, щит семи щитов, благословенный небесной богиней, наследный принц Амирис, любимейшее дитя Элэсдейра», торжественно провозгласил церемонимейстер, и стражники распахнули ворота. Герцоги склонили головы. Вошел король, за ним Амирис. Эстарм кивнул всем собравшимся. Прошел и сел во главе стола. Сонный принц, завитый и причесанный, опустился по правую руку от отца. Вельможи и придворные расселись. Леолия заняла место по левую руку от короля. Эйдард сел рядом с ней. Он уже успел сменить один черный камзол на другой черный камзол. Лакеи разлили вино по кубкам. Все напряженно молчали. Придворные, конечно, уже знали, что сегодня им предстоит услышать. Но делали вид, что 500 разряженных знатнейших лиц королевства вместе с женами, сыновьями и дочерьми были собраны в парадном обеденном зале для одной лишь еды. Король потер виски и устало кивнул южному щиту. Герцог Диармет поднялся. «Ваше Величество!» Начал чуть глуховато. «Дочь ваша достигла возраста совершеннолетия». Леолии стало смешно. «Отец, наверное, не в курсе этого события», – злорадно подумала она. Ей хотелось пить, горло пекло. «Должно быть, я простудилась». «Цветущий сад нуждается в садовнике. Выросшему же ребенку нужен искусный наездник, а кораблю, расправившему паруса, капитан». Принцесса знала дворцовые церемонии, Читала о них в библиотеке обители милосердных дев. Но слова дяди все равно заставили ее поморщиться. Возможно, далеким предкам подобные утверждения и казались мудростью, но... «А потому совет щитов просит вас возобладать над естественной любовью отца к дочери и оторвать чада от своего сердца». «Дочь моя дорога мне», — холодно ответил король. «Плоть от плоти моей и кровь от крови моей, услада души моей». Лиолию замутило. Ей очень хотелось пить. Пожар в горле разгорался и становился невыносимым. Неудивительно. Она ведь со вчерашнего вечера не ела и не пила. А все ради чего? Вдобавок еще и виски заломила. Наверное, от лицемерных речей по протоколу. Король дважды отклонил просьбу совета. Совет трижды просил короля. И, наконец, монарх ответил заветной фразой, прописанной во всех учебниках этикета. «За кого же отдать мне отраду старости моей? Кто достоин сохранить цветущий майский сад? Кто достаточно могуч, чтобы сберечь сокровище сердца моего? Кто направит ладью ее по волнам бурной реки жизни? Герцог Эйдард, достойнейший из достойнейших, способен сохранить цветущий сад, сделав его плодоносным, приумножить сокровище и удержать длан на штурвале, минуя омуты и водовороты», — отвечал Диармет. «Какая же мерзость эти старинные ритуалы!» Лиолия с трудом удерживалась от желания скривить лицо. Ее тошнило. Должно быть, напряжение ночи и минувшей части дня давали о себе знать. Она не слышала, как король задал герцогу ритуальный вопрос. Не слышала, что сказал в ответ Эйдард. В ушах звенело звонко и противно, будто в голову залетел комар. Воцарилась тишина. Все аристократы смотрели на нее, а Лиолия с трудом удерживалась, чтобы не вывернуться наизнанку. Ей казалось, что она съела мешок жгучего перца. «Ваше высочество», — спросил Диармет. Видимо, подошла часть ритуала, где сама невеста должна была что-то сказать. Вот только что. Мысли путались. Огонь тысячи свечей ослеплял. От него дико болели глаза. Все выходило из своих границ. Каждый предмет дрожал, лица искривлялись, желтели, будто вылепленные из сливочного масла. Подкатил очередной позыв рвоты, и Лиолия стиснула зубы. Она поднялась, цепляясь за стол и чувствуя, как пол уходит из-под ее ног. «Да будет воля твоя надо мной, о отец и король мой!» — подсказала Эльсиния почти беззвучным шепотом, который, однако, ударил по голове невесты бронзовым гонгом. Все ждали ее ответа, а принцесса с трудом удерживалась от извержения истинных чувств. Ее взгляд случайно упал на черные глаза Эйдарда. Герцог с трудом подавлял гнев. «Вы будете моей женой?» – спросил резко. Лиолия попыталась ответить «да», но ее вдруг вырвало. Мир дрогнул, рассыпаясь осколками. Все завертелось, и свет, вспыхнув, погас. И, падая в черную бездну, Лиолия ощутила, как сильные руки подхватили ее. В нос ударило каким-то неприятным запахом. Гордячка не отвечала. В ее взгляде отвращение мешалось с отчаянием. Хороша принцесса-деревенщина. Совершенно не умеет себя вести в обществе. Никто еще так не унижал медвежьего герцога. Но Эйдард взял себя в руки и спросил жестко, стараясь не рявкнуть. «Вы станете моей женой?» Губы девушки дрогнули. Ее вдруг тряхнуло, скрючивая. И герцог подхватил падающую невесту, не сразу осознав, что за вонючая жидкость залила ему сапоги. «Вот так ответ!» – хихикнул Амирис. «Зато и искренне. Истинное нутро прорвалось наружу». Но Эйдард не обратил на ядовитые слова никакого внимания. Лиолия явно потеряла сознание, а волны агонии, сотрясавшие ее тело, говорили о... «Лекаря!» – велел он. «Она пьяна?» – снова захихикал наследный принц. Лоран шагнул к медведю бледнее. «Эйд, что с ней? Принцессу отравили!» – спокойно ответил Эйдард. Придворные зашумели, вскакивая с мест. Но медведь, подхватив бесчувственное и легкое тело, зашагал к выходу из зала, зарычав. «Прочь с дороги, пока не растоптал!» И все расступились перед ним. «Ой, да ладно!» — крикнул ему вслед Амирис. «Чего ведьме будет-то? Она притворяется!» Эйдарт вышел в сад. Туда же, спустя несколько минут, выскочили слуги с водой и покрывалами, и перепуганный лекарь. Старикашка смерил пульс бледной Лиолии, открыл ей веко, стер розоватую пену с краешков губ. «Медицина бессильна!» – пролепетал перед жалом Василиска. «Что?» «Так называется яд. Очень быстрый и сильнодействующий», – горестно отозвался лекарь. «От него нет!» Герцог выругался. Достал из внутреннего кармана маленький синий флакончик. С силой нажал Лиолии на место, где смыкаются верхние и нижние челюсти. Рот девушки открылся, и герцог высыпал из флакона серовато-белый порошок, больше всего напоминающий грязный речной песок. «Воды!» – рявкнул на слуг. Ему подали бокал вина. Эйдарт влил его, раздвигая пальцами губы невесты, начавшие голубеть. «Медвежий порошок?» Тихо спросил Лоран, принимая бокал обратно. Медведь не стал ему отвечать, да это и не требовалось. Магический порошок из медвежьего камня был волшебным противоядием, спасающим порой от самых безнадежных ядов. Все бы ничего, вот только на изготовление лекарства уходило столько редкого камня, что достать такое чудо-средство было практически невозможно. Не говоря уже об баснословной сумме, которую он стоил. С минуту ничего не происходило. А потом тело девушки вздрогнуло, сотрясаясь судорогой, и она резко и отрывисто вздохнула. «Позвольте, мы отнесем принцессу в ее покои», пролепетали где-то за спиной медведя. «Полагаю, ей нужны сейчас покой и уход слуг». Эйдарт не стал оборачиваться к лекарю. «Велите принести кровать сюда», распорядился сухо. «Пусть поставят ее в тени сирени. И запретите всем подходить ближе, чем на 50 метров». «Исключая слуг?» «Всем!» – зарычал Эйдарт. Он не любил повторяться. «Но как же? Надо же проследить и уход, поить, туалет!» «Я сам!» Медведь все же соизволил взглянуть на наглеца. И лекарь сразу стушевался, поклонился и поспешил убраться прочь. Прислуга тоже исчезла. «Зачем?» Хмуро поинтересовался Лоран. «Здесь холодно и...» Эйдард вздохнул. Больше всего герцога раздражала необходимость что-либо объяснять. До сих пор друг понимал все с полуслова. Но сейчас, видимо, ждал объяснений. «Ее отравили, Лар. И мы не знаем, где, чем и кто». «Не в обеденном зале», – задумчиво прошептал морской щит. «Никто не успел ничего ни съесть, ни выпить. И принцесса вошла уже бледной». Медведь кивнул. На тропинке показались слуги, тащившие просторную кровать, застеленную покрывалом. Груда подушек мягко трепетала от каждого их шага. «Это может быть любая служанка, любая фрейлина», – соблаговолил пояснить медведь. «А здесь? А здесь я. И я прослежу, чтобы моя невеста дожила до свадьбы». Лоран приподнял бровь. «Неужели тебе мало власти, Эйд? Зачем тебе жениться на принцессе?» Герцог, не ответив, расстегнул испачканный камзол, бросил на землю, проследил взглядом за тем, как слуги устанавливают кровать, поправляют подушки. Жестом указал одному из них на сброшенную одежду. Тот почтительно поклонился, подобрал и унес. «Принесите 5 графинов воды», — приказал Эйдарт. «И проконтролируйте, чтобы в них не было отравы. Проверять буду на вас». Слуги затряслись от ужаса. Медведь бережно поднял бесчувственную девушку с травы и аккуратно уложил на постель, закутав в одеяло. «Лоран, попробуй найти отравителя». Герцог морского щита прищурился. «Оставить тебя наедине с Лиолией?» Эйдарт приподнял бровь. «Ты полагаешь, я стану насиловать бесчувственное тело?» «После королевской охоты от тебя можно всего ожидать», – фыркнул Лоран невесело. «А смысл? Она уже моя невеста». «Сегодня твоя, вчера Калфуса, а завтра?» «Ну тогда спасибо за идею». Морской щит вспыхнул и положил руку на рукоять сабли. Эйдерт закатил глаза. «Уймись, Лар!» – бросил устало. «Лучше разберись с отравителем. Найди мне его, но не пытай. Хочу узнать, кто за ним стоит. Недоброжелатель Лиоли или мой? Против кого направлено острие?» Лоран развернулся и ушел. Медведь сел на край постели и всмотрелся в заолевшее лицо невесты. Организм, поддерживаемый магией, яростно боролся с действием яда. Щеки, лоб, шея девушки пылали. Она что-то шептала и металась в жару. Герцог намочил в вине полотенце, принесенное по распоряжению лекаря, и стал протирать ее кожу. Коснулся пальцем щеки. Нежная, мягкая, удивительно приятная на ощупь, только горячая. «От тебя бы появились прекрасные дети, принцесса!» Мысленно обратился к ней он. И сам отругал себя за неуместные мысли. Дети в его планы не входили. Эйд расстегнул высокий воротник, чтобы облегчить больное дыхание. И вдруг заметил синеющую полоску на тонкой шее. «След Гарроты? То есть это не первое покушение на тебя?» Мысленно спросил он. Аккуратно перевернул девушку на бок, расшнуровал корсет. Снял лиф платья и сам корсет, оставляя одну лишь нижнюю сорочку. Стянул верхние юбки. Неожиданно нежная горячая ручка схватила его за ладонь. Эйдерт вздрогнул, быстро глянул в лицо. «Нет, принцесса не очнулась. Конечно, нет. Не сегодня и не завтра». «Спаси меня!» прохрипела она непослушными губами. В открытых глазах не было осмысленности. И герцог понимал, что Лиоли обращается не к нему. «Не уходи!» Он осторожно взял ее пылающие пальчики. «Не уйду!» пообещал, насколько мог мягко. Вытер бегущие по девичьему лицу слезы. Она снова заметалась в бреду. И герцогу ничего не оставалось делать, как просто сидеть рядом и размышлять, складывая кусочки мозаики. Когда же произошло первое покушение? И первое ли? Ночью. Этой ночью. Поэтому Лиоли изобрела ранним утром к нему. Очевидно, сбежав от убийцы, она скрылась из королевского дворца. Эйд вспомнил, какой у нее был странный голос. Вечером голосок принцессы звенел, а вот утром... Герцог тогда не придал этому значения. Но след Гаротты и сиплый голос поутру. А тогда кто? Ночью совет выбрал принцессе в мужья его, Эйдерда. Но знал ли убийца об этом решении? Против кого направлен удар? Против герцога Медвежьего Щита или против Калфуса? И что убийца станет делать дальше?